Рогатый гость. Странная компания вошла в подъезд и там продолжила разговор, поднимаясь на лифте. «Вас били? Да держите же вы ваше одеяло! Не помните ничего и не надо. Перед зеркалом будете себя щупать, где вас там били, а где нет. Полька, а ты не глазей!» «Ой, можно подумать, я не видела, что у мальчишек в трусах!» «А видела?» — заинтересованно поднял одну бровь мужчина, пока Ирина закатывала глаза. «А то! Мы на горшках сидели в саду, а Димка, дурак, снимал трусы и показывал. Вот!» «Действительно дурак!» — издал смешок мужчина. «И сколько лет этому Димке?» «Сейчас, как и мне, 6 лет. Я в следующем году уже в школу пойду. А тогда Димке было 5. Это в прошлом году было. А Ольга Викторовна ругалась на него. И маме его потом говорила, типа, надо объяснить, что нехорошо с голым задом перед девочками бегать». «Точно, нехорошо». Несмотря на свое плачевное состояние, найденыш явно начал приходить в себя и развеселился. «А это Ольга Викторовна кто?» «Так воспитательница наша, она добрая, а Наталья Сергеевна строгая, но зато сказки нам читает. А вы любите сказки? Я вот ужас как люблю, чтобы про магию и волшебников, и чтобы зомби. А вы видели зомби?» «Видел ли я зомби?» Мужчина поднял глаза к потолку и принялся рассматривать плафон. Они уже поднялись на этаж, и хранившая молчание Ирина открывала железную дверь. «Мне кажется, я видел зомби». «Круть! А они правда жрут мозги!» Поля вытянула перед собой руки и, переваливаясь и шатаясь, двинулась вперед, пуча глаза и повторяя. «Мозги! Мозги!» «Женщина, ты что, пускаешь ребенка в места, где поднялись зомби?» Вдруг с возмущением спросил Иру странный тип. «Почему не вызвала некроманта?» «Поля, я сейчас сама поработаю некромантом, убью на планшете все игры про зомби», невозмутимо произнесла Ирина. «Да ладно тебе, мам, дядя козел, это ж понарошку, что вы как маленький, я вам покажу планшет, а вы играть любите? Папа вот никогда со мной не хочет, когда приезжает». «А папа у нас кто?» «Я ж вам говорила уже, но у него сейчас невеста есть, только я ей не нравлюсь. Так что я к ним в гости больше не поеду. Она злая, улыбается, а сама глазами зырк-зырк». Поля скривила рожицу и изобразила, что подразумевает. «Мы с ее отцом в разводе уже несколько лет», — обронила Ирина. «Проходите, Поля, раздевайся. Обувь на коврик, чтобы вода стекла. Мужчина, вы в ванную, с вас тоже снег сыплется. Мужской одежды у меня нет, но я вам сейчас принесу чистое полотенце и простыню». Она бросила взгляд на его рожки, покачала головой и неуверенно произнесла. «Да быть такого не может. Но давайте я все же покажу вам, как включать воду. И вообще». «Мам, чего быть не может? Ты думаешь, он забыл, как пользоваться унитазом?» «А умел ли он им пользоваться?» — пробормотала себе под нос Ирина. «Это ведь невозможно, но...» «Мам, ты думаешь, что дядя инопланетянин?» «Инопланетянин? Я инопланетянин?» «Ну а что? Вполне вписываются в террорию. Я смотрела кино про то, как специальные службы следят за пришельцами с других планет. Они живут среди людей и микримируют. Вот!» «Теорию мимикрируют», — поправила ее мать. После чего перевела взгляд на найденыша, который стоял босыми ногами на коврике у двери. С его покрывала уже немного капало, так как снег таял. «У вас хвост есть?» Тот с сомнением повозился руками под своим одеянием и сообщил. «Хвоста нет». «Чешуя?» У него округлились глаза, но, помедлив, он ответил. «Не могу ответить точно. Для этого мне сначала нужно изучить себя. Но мне кажется, что чешуи у меня нет». «Тогда не инопланетянин», — расстроилась Поля. «Мам, а чего дядя такой бледный? Ему плохо?» Ирина, наконец, повесила на вешалку свою и дочкину одежду, переставила обувь и собралась уже вести мужчину к ванной, чтобы все показать. Но после комментария Поли пристальнее вгляделась в его лицо. А тому и правда было нехорошо. Бледный, с выступившей вдруг испариной. И тут он покачнулся и начал заваливаться. «Полька, с дороги!» — рявкнула Ира. Девочка Юркой Белочкой извернулась и выскользнула с траектории падения высоченного мужского тела. «Бабамс!» Сверху на него полетела сорванная в полете вешалка с верхней одеждой. Разлетелись по маленькой прихожей шапки, варежки и шарфы. «Приехали!» — прикрыла одной рукой глаза Ира. «Фить!» — присвистнула ее дочка. «Не свисти дома, денег не будет», — привычно велела ей мама. «Мам, знаешь, я передумала. Не надо мне собачку и котенка. У нас в доме даже такие огромные дяди-козлы, и те не функционируют нормально». «Функционируют?» «Ага, того. Что будем с ним делать?» Мать и дочь стояли над поверженным телом и смотрели друг на друга. Ирина размышляла над тем, что как-то не так окончился сегодняшний вечер, а ведь так хорошо посидели с подругами, зарядились эмоциями и общением. Полина думала, что у них с мамой случилось настоящее приключение, и в понедельник все в группе умрут от зависти, когда она им расскажет, как они нашли рогатого человека, а тот потом валялся без сознания на полу в их квартире. «Ну, я за тазиком, да?» — спросила она маму, которая явно пребывала в ступоре. Поля знала, что у взрослых так бывает. В интернете много интересных видео показывают. Она просвещалась часто. Надо же знать, как управляться со взрослыми, чтобы те выполняли ее просьбы и разрешали всякие приятные шалости. «Ага», — отозвалась Ирина. «А зачем нам тазик?» «Ну, ты же ему сейчас будешь оказывать медицинскую помощь. У него на голове, посмотри, вон там кровь в волосах и, возможно, под одеялом. Но я не хочу на голову дядю смотреть, даже если он с рожками». «Поля, медицинскую». «Ну что сразу Поля? Ух, мама, и что бы ты без меня делала? Даже с раненым справиться не можешь без моей подсказки». Ира обняла дочь, чмокнула ее в румяную щечку. «Принеси с кухни перекись водорода и вату, и чистое полотенце из комода, а я пойду налью воды в таз». У найденыша и правда оказалась рана в волосах. В тепле она оттаяла и снова начала кровить. Еще обнаружился длинный порез на пояснице, но тут кровь уже свернулась и подсохла. Также имелось множество ссадин и синяков. Как сумела, Ира обмыла повреждения, щедро залила их перекисью водорода, потом нанесла бальзам для заживления и оставила открытыми. Бинтовать было нечем, а аптеки уже все закрыты. От идеи вызвать скорую помощь она все же отказалась. Этот мужчина явно не человек, хотя поначалу ей так показалось. Причем заметила она это, опять же, не сама. Вездесущее Поля стало слушать, бьется ли у него сердце, а потом села и, выпучив глазенки, шепотом сказала: «Ма, а у него два сердца! Он точно инопланетянин, как тот в сериале!» Сердец действительно оказалось два. Одно билось равномерно и четко, как метроном, второе чистило и сбивалось. Трясущимися руками Ира накапала себе корвалола. У нее самой сейчас сердце остановится от таких открытий. Выпив вонючие капли, она подышала открытым ртом, подумала и накапала лекарства и в рот раненого. Пришлось приоткрыть ему губы и немного разжать зубы. «Может, ему лучше воды?» — скептически спросила Поля. «Ма, а мы его куда спать положим? Мы же его не дотащим в комнату». «Кровать надуем, как-нибудь дотащим». Укладывать его спать им действительно было некуда. Квартира однокомнатная, спальных мест всего два. Поэтому для редких визитов гостей с ночевкой у Иры хранился на антресолях надувной двуспальный матрас и хороший насос к нему. «Чур я накачиваю!» Пока ребенок в комнате за закрытой дверью с энтузиазмом наслаждался ночным приключением и надувал ложе, Ирина закончила омовением раненого. Не при дочке же, ведь рогатый инопланетный тип и правда был совсем голым под своей тряпкой. Помыла ему и босые ноги, сделала выводы, что мужик-то явно не бедный и привык следить за собой. Вон какие ноги и руки ухоженные, ладони с мозолями, но ногти ровно пострижены, кутикулы аккуратные. А на пальцах следы от колец, которые он явно носил, не снимая, долгие годы. Тут за входной дверью прозвучали шаги и голоса. Вернулись соседи по лестничной площадке. И Иру осенило, можно ведь попросить помощи в транспортировке. Но сначала кое-что сделать. Спустя несколько минут крупный и сильный сосед помогал Ирине волочь ее дальнего родственника в комнату на надувную постель. Прибыл этот самый родственник с Дальнего Севера, где проработал много лет ради стажа и денег. Потому и не приезжал раньше, что далеко лететь, да и в отпуск всяко приятнее на теплые моря, а не к родне. Нанес визит впервые, да и то неудачно. Напали, ограбили, по голове ударили. «Ты бы ему врача все же вызвала, Ира», — сочувственно сказала соседка, глядя на тюрбан из полотенца, который прятал рожки. «Лед — это, конечно, хорошо, но его ведь можно прикладывать лишь ненадолго». «Конечно, Светлана Анатольевна, сейчас уложим, и я уберу. Думаю, будет достаточно для ушиба». «Все!» — хекнув, отпустил плечи пострадавшего сосед. «Спасибо вам, Сергей Владимирович, мы с Полей сами не справились бы». «Не за что. Свет, у нас вроде оставались где-то впитывающие пеленки. Алешку когда оставляли месяц назад». «Ой, точно. Ир, я сейчас принесу. У нас вскрытая упаковка впитывающих пеленок. А то он без сознания же, ну ты понимаешь». «Надо памперс, дау!» — зевая во весь рот, спросила Полина. Наконец все угомонились. Девочка заснула моментально. Только голова коснулась подушки. А Ира еще посидела на кухне, отпиваясь травяным чаем и заедая стресс мармеладом. Пришлось вскрыть дочке на запасы. Себе она редко покупала сладости. Женщине было о чем подумать. Все же ситуация из ряда вон выходящая. А еще... Она не произносила этого вслух, но почему-то глубоко в душе уверилась. Рогатик не инопланетянин. Неа, он пришелец, это несомненно. Но не с другой планеты, а из другого мира. Сказка, да. Фантастика, а точнее фэнтези. Ведь только в историях про магов и волшебников встречались существа вот такие. Рогатые, крылатые, хвостатые. Демоны там всякие, эльфы, гномы.